На одной из страниц дневника читаем. «На квартиру приехал весь мокрый Климент Ефремович. Оказалось, что при переправе через Дон лед под лошадью провалился, и Ворошилов попал в воду. Он едва выбрался. Его лошадь была поймана красноармейцами». Но Орловский, по словам Буденного, допустил неточность. «Это не совсем так». Маршал взял старую карту, разложил ее на столе. «Видите, где Батайск? А вот и Дон. В этом месте мы пошли в атаку. Я повел одну группу бойцов, Климент Ефремович — другую. Проскочив по льду, опрокинули оборону белых. А группе Ворошилова не повезло. По ней деникинцы открыли бешеный артиллерийский огонь. Снаряды ложились густо, и во многих местах лед был взорван, потерял прочность, и Ворошилов провалился». «Климент Ефремович был на редкость смелый человек», — продолжал Буденный. «Его пренебрежение опасностью иногда выходило за рамки обычных представлений о храбрости. Порой он буквально играл со смертью. Вот как в бою под Отрадой». В октябре 1920 года, выполняя разработанный командованием Южного фронта план разгрома Врангеля, Первая конная переправилась через Днепр и углубилась в просторы Северной Таврии. Дивизии конармии, отбрасывая белогвардейские части, спешили к Крымскому перешейку. 30 октября полевой штаб армии, Полештарм, с приданной ему особой ковбригадой Степного Спижарного, разместился на ночлег в Отраде, важном ключевом пункте. Врангель рассчитывал вначале обороняться в Северной Таврии, но, видя, что ему грозит неминуемое поражение, дал приказ отступать в Крым. Особая кавбригада оказалась как раз на пути врангелевцев. Лавина вражеских войск подходила к селу с севера. Над степью прокатились орудийные залпы. Казалось, все вокруг содрогнулось, и теперь после разрыва вражеских снарядов белые ринутся в атаку на горстку буденновцев. Степной Спижарный насторожился, взглянул на командарма. Но тот спокойно разглядывал белых в бинокль. «Да, рубка будет». Буденный опустил бинокль и дал знать своему ординарцу, чтобы подвел лошадь. «Поскочу в штаб к Ворошилову. Надо его предупредить. И сейчас же вернусь». «Не выдержим мы такой натиск», — сказал комбриг с тревогой. «Да ты что, комбриг?» — удивился командарм, которому давно не приходилось слышать такое. «Будем сражаться. Надо выстоять. Любой ценой выстоять. Это не только мой приказ, но и Михаила Фрунзе. Занимай оборону. У нас две батареи, так что продержимся, а там, глядишь, начдив Тимошенко подтянет к Отраде свои полки», — размышлял командарм, подъезжая к штабу. Он зашел в избу. Ворошилов сидел за столом и что-то шил иглой. «Нашел время», — вскипел Буденный. «Бросай, Клим. Белые прорвались к селу», а тот ему с улыбкой. «Ну и пусть. Раз пришли, встретим, как договорились. Сейчас приведу в порядок шинель. Вот что, Клим, сажай на коней всех, кто только может владеть шашкой, а я помогу комбригу особой». Буденный вскочил на коня и, пригнувшись к луке, пустился вскачь по пыльной дороге. Солнце скатывалось за горизонт, сгущались сумерки. Казбек вихрем ворвался во двор. Буденный резко остановил коня. К нему подъехал комбриг особый, Степной Спижарный. «Товарищ командарм», — начал докладывать он, но Буденный прервал его. «Сам вижу, что лезут беляки. Полки заняли оборону? Гляди в оба». Завязался неравный бой. Неподалеку от Буденного разорвался вражеский снаряд. Убило командира второго полка Якимова, одного из лучших красных офицеров. Под огнем врага люди дрогнули. «Стой!» — крикнул Буденный. «Ни шагу назад!» Растерявшиеся было конармейцы снова сплотились. «Шашки к бою!» — скомандовал Буденный. «За мной! В атаку! Марш! Марш!» Конармейцам удалось отбросить белых от села. Но они вновь пошли в наступление, теперь с юга, в тыл Отрады. У Буденного заныло сердце. «Там ведь Клим с горсткой людей. Беда, если не успею». Он выхватил из ножен клинок и крикнул: «За мной!»